скажем, поэтической дуэлью. Выиграешь, и я принесу официальные извинения». Я не смог сдержать усмешки. «Поэтическая дуэль? Решил перетащить меня на то поле битвы, где тебе комфортно? Ну что, это может быть интересным, почему бы и нет?» «Что ж, звучит забавно», — сказал я. «Согласен. Только просто извинения будет недостаточно, раз уж на то пошло. Ведь ничего не мешает мне получить его сейчас, верно? Давай так. Если выиграю я, то ты месяц будешь ходить за моим младшим братцем и выполнять любые его указания, как самый верный слуга. Но, чтобы было честно, в случае твоей победы...» «В случае моей победы Анастасия пойдет со мной на свидание», — в спешке выпалил слегка покрасневший парень, отчего у девушки расширились глаза. Похоже, он совсем не ожидал, что я вообще соглашусь на такие условия, и постарался использовать подвернувшуюся возможность по максимуму. «Договорились», — спокойно кивнул я. «А теперь будь добр, не мешай ужинать». Валентин нервно кивнул и поспешно ретировался, бормоча что-то о неотложных делах. Когда он ушел, Анастасия посмотрела на меня так, словно я только что продал ее в рабство. «Что? Неужели ты думаешь, что я проиграю?» — наигранно возмутился я. «Нет, но...» — запнулась она на мгновение, на что я улыбнулся. «Все в порядке, не волнуйся и доверься мне». Настя заметно расслабилась, а после гневно посмотрела на Александра и пнула его под столом. Больно пнула, судя по тому, как он начал тереть место удара, приговаривая «Ай-яй-яй!» «Спасибо!» — буркнул он едва слышно, но снова получил пинок, который заставил его продолжить. «За помощь!» И тут же сразу получил еще один пинок. «Да за что?» Анастасия его возмущение проигнорировала с видом истинной леди. Я пожал плечами, возвращаясь к своему месту. «Если этот парень ведет себя как свинья, то и отношение к нему будет соответствующее», — сказал я, снова берясь за вилку. «Титул и положение отца не дают права унижать других». Александр выглядел запутавшимся. Кажется, он не понимал, что в итоге должен чувствовать в этой ситуации. «В конце концов, семья должна держаться вместе, даже если некоторые ее члены иногда совершают глупости», — улыбнулся я, смотря на младшего брата. «Мы можем между собой собачиться сколько угодно, но для других между нами нет расприй. Пожалуй, закажу-ка я еще и десерт. Эти разборки так нагоняют аппетит». Анастасия рассмеялась и последовала моему примеру. Так мы закончили вечер в тихой и достаточно приятной обстановке.